Наваки выдавил сквозь поры пальца крошечную каплю крови, прикоснулся им к камню размером с пятак, показал ее камень с пятном крови и отбросил, сказав «кац», после чего тот вспыхнул облаком плотного огня, разбросав мелкую крошку. Куриная в шоке сглотнула. «Теперь, ты повторишь за мной, все, что ты должна знать про камень, это то, что твоя духовная сила поможет тебе сотворить с ним все, что ты пожелаешь. Твоя воля, которую несет твоя кровь как чернила и чакра как энергия, согнет реальность и изменит свойства пространства и энергии камня. Просто тебе нужно знать, что чакра через твою кровь на камне должна выдавить небольшой пузырь и заполнить его яростной и жгучей чакрой, которая напоминает своими свойствами пламя этого костра. Сосредоточься на всех этих деталях и попробуй надуть маленький пузырь и заполнить его пламенем костра». Куринай будто в трансе использовала навыки медицинских дзюцу, которым ее научили дочурки Наваки, и накопила немного крови на пальце, подобрав камушек и воспроизведя с помощью тренированной навыками гендзюцу фантазии все инструкции своего учителя и вложив ту самую волю в камень, измазанный ее кровью. Смотря на пятно, она почувствовала связь с ним и, непроизвольно швырнув его в сторону, сказала «кац», «бум». Небольшое пламя размером с футбольный мяч вызвало восторг в глазах девочки, но она осознала, что десятая часть ее чакры исчезла. Посмотрев на Наваки, она получила ожидаемую похвалу и объяснение. «Вот ты и стала мастером фуиндзюцу. Дальше тебе нужно только научиться тратить меньше чакры и использовать более четкие образы и инструкции для своих печатей. Это не похоже на фуиндзюцу. Нет никаких сложных рисунков и символов. А что такое фуиндзюцу? Это воплощение воли мастера с помощью чернил и чакры». Наваки небрежно запустил свою руку в пламя, и с него вырвались сотни огненных бабочек, крылья которых очерчивал сложный узор, напоминающий бабочку монарха. Пока пораженная волшебной сценой мерцающих в небе бабочек Куриная завороженно улыбалась, Наваки сказал: «Однажды таким образом мудрец шести путей создал хвостатых биджу». Глаза Куринай полезли с орбиты, когда собирающихся в один комок огненные бабочки, вскоре превратившихся в крошечного огненного тигренка. Он вел себя совершенно неотличимо то обычной кошки и ластился к Куринай, даря ей тепло. Взяв его на руки, она поняла, что он полностью осязаемый и имеет вес. «Какой красивый, красивый ня, он говорит ня, говорит ня». Куриная невольно обняла его, но он лопнул, рассыпавшись искрами, и она ошарашенно уставилась на сажу в своих руках. Наваки утешил ее: «Чернила сгорели. Теперь ты понимаешь, что такое фуиндзюцу. Я это понял в 7 лет и просто начал двигаться дальше, получая еще больше сил, чтобы выжить на войне. Когда я выучил мистическую руку и создал фуины первой медицинской помощи, пришло время вступить в Академию ниндзя, где я заполнял пробелы в своих знаниях и после нее изучал ниндзюцу и тайдзюцу». Куриная невольно запустила в подсумок руку и выудила лист бумаги с фуином искусственных сосудов, которые моментально дублируют поврежденные артерии и вены, останавливая потерю крови. «Да, эти штуки я отдал 15 лет нашему Хокаге и старейшинам, и вместе с моей старшей сестрой предложил создать факультативы медицинских ниндзя в Академии, чтобы в каждой команде был минимум один ниндзя-медик. Проходит годы, и наконец, то Академия начала выпускать кого-то вроде Рин, но как сама видишь, не всем командам выпадает такая удача. Им приходится полагаться на эти печати. Но во времена Второй мировой такой роскоши у нас не было. Но вы умели использовать мистическую руку». «Да я умел, умела и моя сестра, и много членов клана Синджу, которых убивали в первую очередь, как только видели, что они используют медицинские ниндзюцу. В общем, после пары лет сражений и ошибок разведки стало ясно, что нет смысла выпускать слабых ниндзя-медиков на поле боя, а подготовка небоевых шиноби не та роскошь, которую могла себе позволить Коноха, потому о них забыли до лучших времен и, сцепив зубы, обходились тем, что есть. В один день пришли новости, что скрытый туман и облако уничтожили клан моей бабушки. Увидел ее в тот день, я решил закончить академию и отомстить за то, что с ней случилось. Мне нужен был кусок чакры хвостатого зверя, чтобы... Ты ведь знаешь, что Кушина одна из выживших из клана Узумаки, сейчас она Джинчурики, но раньше была моя бабушка Мита Узумаки. Не было способа выжить после того, как кто-то извлекал из себя Джинчурики. Но после того, как я вернулся в Коноху, моя бабушка смогла выжить после того, как передала своего биджу Кушине. И она жива до сих пор. Мне тогда было 11 лет. Совсем как тебе сейчас. Просто мне пришлось повзрослеть раньше, чем тебе, и получить силу, чтобы моя судьба была в моих руках. Может, я и не пророк, но когда мне нужна была сила, чтобы изменить судьбу моей бабушки, она у меня была. В таких вопросах иногда можно положиться только на самого себя. Остаток вечера Куринай просто сидела на руках у Наваки, пока он перебирал ее волосы, пока она не уснула. С тех пор Куринай начала поглощать все знания, что давал Наваки, намного усерднее, чем Асума и парень с банданой. Наваки не пытался им давать все это насильно, но если они и Куринай проявляли интерес и задавали вопросы, он все подробно объяснял, а дальше послушают они его или нет, зависело только от них. Поначалу парни не особо напрягались, но видя, как рвет жилы Куринай, делая даже больше необходимого, они тоже начали подстегивать себя. В этот раз он не гнал их с под палки, все они были чертовски хороши и имели все шансы выжить в Третьей мировой. На них вскоре просто на голову сбросили жилетки чунинов, но осознав, что они фактически не заслужили их своим реальным уровнем силы и опыта, они начали еще больше тренироваться. Звание Джоунина не заставило себя ждать, пусть эти дети едва и освоили стихийное преобразование и освоили по одной технике оранга с этой стихией. Пример Какаши, который создал Чидори оранга, заставил их из шкуры лезть, сжигать килограммы нервов и лить литры пота, но они и сами создали что-то свое. Но Куринай даже не считала это чем-то стоящим ее внимания, она видела те чудеса, что ее учитель, будто волшебник, воплощал в жизнь без каких-либо печатей ниндзюцу. У нее в сознании были вытравлены слова о силе, которая позволит изменить судьбу тех, кто рядом, а живая здоровая мета служила для нее маяком, символизирующим пик могущества. Живое чудо. Джин Чурики, который жив после извлечения Биджу. Никто не знал, каким образом это возможно, а даже если бы Наваки рассказал правду, никто не поверил. Будучи ученицей Наваки и получая ответы на все вопросы, она просто не могла не превратиться в монстра с теми усилиями, что прилагала для роста. Ее гендзюцу вскоре начали воплощать в себя часть откровений Наваки, и воля Куринай начала воплощать кошмары в реальность не хуже, чем клан Курама, использующие для этого свой геном. В определенный момент это даже нельзя было назвать гендзюцу, ибо ее иллюзии уже не воздействовали на мозг врага, они искажали волей Куринай саму реальность, подобно тому, как клан Нара управляет тенями. Красные глаза Куринай в рядах шиноби скрытого облака стойко ассоциировались со страхом и смертью, ужасая даже больше, чем шаринган клана Учиха. 41. Вся Коноха в этот день скорбела. Мир покинула одна из тех, кто почти 50 лет назад вместе с Хаширамой, Табирамой и Мадарой заложили фундамент Конохи. Никто не хотел верить в то, что ранее бодрая и жизнерадостная Мита Узумаки сейчас лежит в гробу, едва напоминая себя прежнюю. Больше всего горевала Кушина, промочив Мината его парадный хари слезами и соплями. Чуть отставая от нее рыдала Цунади, время от времени приходя в себя, но снова бросаясь в руки своему немаленькому братишке. Не, неужели она должна была стать такой еще тогда, в тот день, когда ей извлекли Биджу? Если бы ты тогда... У-у-у-у. Наваки молча погладил ее под завистливым взглядом Джира и держа лицо кирпичом, позволял моросящему дождю стекать по его лицу под взглядами сотен сочувствующих шиноби. К чему весь этот цирк? Ну, Цунади хоть и осознавала, что она сама и Мита с Наваки могут такими трупами засыпать всю Коноху, но при этом вскоре их основное тело, состоящее из природной энергии и души, обладающей ясным сознанием, сформирует в любой момент новое тело, ничем не уступающее оригиналу, вплоть до последней цепочки ДНК. Так почему же Мита умерла? Ну, она давно мозолила глаза старикам Конохи, которые помнили Хашираму и Мадару только по смутным детским воспоминаниям. Вскоре начали бы всплывать вопросы, которые не заткнуть отмазкой вроде долгожительства Узумаки. А тут повод то какой нарисовался. У Мита 9 месяц и живот размером с футбольный мяч. А все это породило бы такие вопросы, что Мита лучше бы умерла, чем услышала их в своем возрасте. Ну, собственно, она как ящерица отбросила хвост и сбежала в скрытую траву. А Наваки, оставшись разгребать все это дерьмо, только пожал плечами, когда получил новость, что его родная бабуля отошла в чистый мир. Он, то сам был в курсе, что со вторым ее телом в скрытой траве, да и вообще после того, во что он их всех превратил, это физически невозможно. Да и обменивался он с тем телом небольшими выбросами чакры, которые растворялись в атмосфере и со временем поглощались другими телами, и они в свою очередь также держали в курсе остальные тела. Он раньше, чем получил новости с Конохи, узнал все лично от двух тел Мита, одна из которых красовалась огромным животом перед другой, которая бросала на того Наваки весьма хищные взгляды, а говорила позорно весь род: «Двуличная сука». Ну, похоронили, все поняли, что они не вечные, и даже Узумаки рано или поздно кончаются. Конечно, жаль Кушину, но она сама или кто-то другой помогает ей немного отдалиться от Синджу, а Навакий ее хоть берег, но не собирался насильно навязываться. У них с Мината своя семья, свои заботы, жаль только, что она еще и трех сирот из дождя отгоняет. Мита же готовила их, чтобы они стали ее опорой, но та тупо на них ложит хуй, и они уже больше с Навакий трутся, чем с Рыженькой. А после того, как Мита перестала давить на эту 21-летнюю девочку, наверное, недалек тот день, когда они с Мината съедутся, и она совсем забьет на остальной мир. Не то чтобы он не понимал, что за все этим Хирузин стоит, просто Навакий не видел в Канахе своего будущего и просто не был уверен, что Кушина кинет все и сбежит с ним. Он пустил на самотек эту хуйню, но это не значит, что он позволит Абита угробить его троюродную сестренку. В нужное время и нужный час он будет рядом. Он не позволит Канону пойти по канону именно в этот момент. У него даже были заготовки, чтобы Абита обосрал портки от извращенности барьеров, которые блокировали определенное пространство от внешней чакры пространственных техник. Через такой барьер мимо основного пространства теоретически смогут пройти только конфетти из кишок и мясо того, кто рискнет в него сунуться. Естественно, Наваки и его команде дали отгул на неделю, чтобы уладить дела с похоронами и дать Наваки прийти в себя. Атмосфера внутри дома, который между собой делили детишки Наваки, он и Цунади, была на удивление обыденной. Был бы кто-то другой с ними, им бы пришлось изображать траур, но они послали всех нахрен, заперли ворота и просто отдыхали. В пизду этот этикет, традиции и все кланы Канахи. Пока тут правит Хирузин и его подсосы, все эти связи не имеют смысла. Вся эта политика только играет им на руку. Навакий, в свою очередь, был сторонником политики сильного кулака. И, собственно, он был прав. Ему простили все, ибо все понимали, что он одно из тех чудовищ на уровне Мадара и Хаширамы, с которыми можно только дружить. По крайней мере, пока они живы. А потом все эти шакалы разорвут его клан на куски, если он не оставит наследника с силой равной своей. Так бы и случилось с кланом Синджу, если бы в Навакий не попал один весьма просвещенный в истории мира Наруто Попадун. Именно поэтому Навакий не считал Канаху чем-то вроде дома, ведь пропади он и его детишки, о их потомках позаботятся Хирузин и старейшины Канахи. И если его потомки не кончат в корне на операционном столе Орочимару, то уж точно хорошее детство в сиротском приюте без гроша за душой им обеспечит, а потом, как ясный свет в этой тьме, к нему будет протянута обезьянья лапа одного ублюдка, который станет им как родной отец или дедуля, который все поймет и простит их за то, что они такие ничтожества. Короче, с волками жить, себя не уважать. Это Навакий еще в детстве для себя решил. И то, что Мита первая перебралась в лучшее место, это совсем слова утешения, а реальность. Тем временем Навакий получил от одной из дочурок новость. Майта Дай сама выбежала из Канахи с активированными третьими вратами. «Папа, может, что-то случилось?» Девочки и мальчики Наваки, несмотря на все пренебрежительные насмешки быдла в сторону этого шиноби, который до сих пор оставался в звании генина, сильно его уважали. Кто как ни другой мастер тайдзюцу разглядит то, что скрыто за его зеленым костюмом. Еще они знали о том, что их отец все детство провел вместе с этим бровастым мужиком, разбивая руки в кровь с утра до вечера, пока ноги уже не могли их удержать. Навакий тем временем взметнулся и, набросив на себя снаряжение, начал на ходу застегиваться, а рядом с ним из сгустка чакры образовалось еще одно обнаженное тело, которое спешно начало надевать запасной комплект одежды и снаряжения. Девочки с тревогой переспросили: «Папа, что-то случилось?» «Туман вступил в войну», — бросил им клон, который еще не закончил снаряжаться, когда Навакий выстрелил прямо из своего двора в небо. Оттолкнувшись от сжатого под ногой воздуха, он буквально побежал по нему, создав сверхзвуковой хлопок и кольцеобразное облачко с аэродинамическим следом. Соседи мигом выбежали на улицу из-за весьма нешуточного шума. Они как раз застали мясного клона Навакий за повторением подвига своего предшественника. Если бы жители Канахи были православными, то они перекрестились бы. Ходить по воздуху на чистом тайдзюцу было для шиноби сродни хождению по воде, и сегодня в Канахе видели Иисуса. Тем временем Дай уже ворвался в замес, и Навакий едва подоспел, услышав: «Пришло время защитить то, ради чего и жизни не жалко. Мать твою!» Навакий сориентировался и краем глаза мазнул по мечникам, зацепившись за одну фигурку в ватнике. Прошло всего мгновение, как на поляне раздался еще один голос: «Дай, рано еще для восьми врат, для шестерых хватит и семи». Все в ужасе обернулись к Наваки, кроме одного человека. Она просто замерла в шоке, не понимая, каким образом оказалась в объятиях высокого крепкого мужика, а ее ноги болтались в воздухе, не касаясь земли. «Наваки!» — крикнул Майта Дай. «Я думал, что сегодня умру, но, раз уж ты подстрахуешь меня, Сегодня никто не уйдет отсюда живым. Седьмые врата. Ха-ха-ха-ха. Вокруг Майта Дэ с покрасневшей кожей взмыли обжигающие потоки синей ауры. Некоторые могли ошибочно подумать, что это покров чакры. Но Наваки знал, что это пот. Отвратительный усач крикнул. Полуденный тигр. А да сучки. Их разнесло нахуй. Наваки только отвлекал внимание мечников от Дэ, давая ему сегодня блистать во всей своей потной отвратительности, но судя по лицу Дэ, его достаточно сильно пробрало силой юности. Они не ушли, ибо их прикрыл своей барьером Фуиндзюцу мясной клон, удерживающий пленницу и позволяя ей в первых рядах рассмотреть, от чего ее спасли его нежные объятия, полностью лишившие ее контроля чакры и мышц конечностей. Она трепыхалась вялой гусеницей, все более вяло стуча затылком по широкой груди Наваки. Другой Наваки тем временем сидел под землей и забрасывал мечников земляными клонами, мешая им сбежать от свирепствующего зеленого зверя. А да, сегодня этот потный мужик в зеленом трико поимел шестерых здоровых мужиков с крутыми мечами как девочек, а под конец упал, издавая совсем не крутые звуки агонии. Но это не страшно, всего лишь уничтожил все свои мышцы. Считай, сделал плюс ультра вместе с Наваки. А Чачич, больно то как. Наваки, спасибо, что подстраховал. Без тебя я бы не справился. Ну, без меня ты точно справился бы и точно бы умер, открыв 8 врат. Но и эти парни как минимум потеряли бы больше половины состава. А так они покалечены, но живы. Передадим их товарищу Шимури, пусть вытащит инструкцию по эксплуатации мечей и создадим своих 7 мечников листа. Тебе за это положено солидное вознаграждение. Глядишь, и до Чунина повысит в боевых условиях. Хи-хи-хи. Чунина за 7 мечников тумана. Звучит как начало легендарной карьеры, не думаешь? Наверное, чтобы получить Бжоунина, придется тебе 4 каге отделать. Вахахаха, а Чачич, больно то как. Не смеши, Наваки. Я сейчас умру от смеха, и это не шутка. Ха-ха-ха. Да не смейся ты, вылечи меня уже. Заслужил, гнида. Сдохнуть решил он. Сказал клон Наваки и начал лечить Дэ. Тем временем девочка в руках Наваки присмирела и начала задавать вопросы. Что это за чудик? Он пиздец нелепый и страшный. Меня просто дрожь бросает от одной его одежды. Сказала красивая девочка в ватнике с бинтами на шее. Ответил Наваки и начал лишать ее этих самых бинтов. Она замотала головой, но ничего не смогла сделать против него. Посмотрев на второго Наваки, который лечил Дэ, она спросила. Что это за техника? Это же не твой брат-близнец, что-то похоже на разделение тел второго Цучикаге. Каждый из нас имеет половину сил оригинала. Половину. Ну ты и чудовище. Наваки начал медленно расстегивать ее ватник, когда она спросила с некоторой надеждой. Так ты отдашь меня на допрос, этому как его, товарищу Шимури? Хэмэмэмэм, нет. Что это значит? Зачем ты меня раздеваешь? Прекрати, на нас все смотрят. Чища-чища-чища. Я быстро. Ты ничего не почувствуешь. Нет. Пискнула девушка, когда рука Наваки скользнула ей под одежду, а Майта Дай, извиваясь как гусеница, вытянул дрожащую шею, прикладывая при этом титанические усилия, спросил. Наваки-кун, что же скажет твоя сестра, когда узнает об этом? Хаэм, наверное, похвалит за хорошую печать подчинения. Тебе нравится Ринга? Что? Как ты узнал мое имя? Нет, то ты сделал с моим телом, пока с уровнем Генина походишь. Кроме того, я уплотнил твою чакру и увеличил твой вес. Ты теперь даже по дереву не сможешь ходить, не то что своими цацками искрить. Когда привыкнешь, я снова увеличу вес и плотность. Следующие несколько лет станут для тебя очень полезным опытом, мое сладкое яблочко. Наваки последние слова прошептал ей на ухо и куснул ее мочку, отчего девушка покраснела как собственно спелое яблоко и попыталась вырваться, но Наваки рассчитал нагрузку так, что она едва стояла на ногах и шевелила руками. Кстати, насчет отдать тебя Данза. Нет, ты принадлежишь только мне. Наваки выдрал из ее рук мечи Киба и запечатал их на ее запястьях, которые пока были заблокированы, и только Наваки мог их открыть. Остальные мечи они собрали в кучу и запечатали на случайно отобранный у мечников свиток, как и их самих. Когда подоспела подмога с Канахи, Наваки уже успел послать своего клона, чтобы он прошмыгнулся и навел шороху в тылах скрытого тумана, попутно собрав пару ценных образцов геномов. С этих пор пара отца и сына, получив награду, купила самые крутые утяжелители и начала носиться по Канахе, разбрызгивая свой пот и излучая силу юности всем своим зеленым видом. А те, кто раньше смотрели на Гая с отвращением и презрением, теперь смотрели с отвращением и завистью. Наваки честно отдал всю награду за 6 взамен на отсутствие претензий Майта Дэ на 7 мечницу. С Данза у них был немой диалог с глазу на глаз в кабинете Хокаге. Наваки лишь покрепче обнял Ринга, пожамков сквозь новое летнее платьице ее сиську, и старейшины с Херузином устало шлепнули по лбу ладонью, а закатил глаз. Разбаловали они этого звереныша, теперь огребают последствия. Они эту девку получат только в своих мечтах, сразу после бывшей джинчурики Пятихвостого, которая теперь греет постель Наваки и зовет его господином. 42. Клон Наваки стоял, держа ширму, с довольным прищуром смотря на... Ну, они все по-своему оригиналы, но этот Наваки пока ни разу не сверкал голой задницей при почковании, потому можно считать его самым старым из всех. Так вот стоит клон и лыбится. «Ты чё, ебудал? Ты тоже дашь, если узнаешь, что я поймал. Хм, я сдаюсь. А мне от тебя ничего не нужно, кроме этого самого выражения лица», — сказал клон и бросил ткань на пол, явив Наваки и невольно заинтересовавшимся деткам. «Боже, блять, это же невозможно. Джем, девочки, что вы можете сказать о щечках этой маленькой кунайчи?» Парни вообще бросили один взгляд на очередную пленницу отца и, закатив глаза, продолжили возиться на кухне. Девочки посмотрели на пленницу, и как бы ни старались, кроме милых пухлых щечек рыженькой девочки лет 10, ничего не могли рассмотреть. Мари по праву старшинства приняла на себя удар и первая признала поражение. «Я знаю, что они чертовски милые, но больше ничего. А Бейкуган вам на что?» — мысленно проворчал Наваки, поражаясь тому, насколько глупыми бывают эти самые гениальные детки, и вроде после 3 лет никакими пространствами ускоренного времени с ними не баловался. Непонятно, чего они тупят. Подойдя к ошарашенной девочке, Наваки мягко сжал щечки перепуганной девочки и сказал: «Вроде видит больше остальных, но иногда такие слепые. Они не видят за милотой непревзойденную силу и мощь». Даже девочка выпучила свои зеленые глазища, не ожидая от самой себя таких качеств. «Пап, ты давай не тяни. Ах, неинтересно с вами. У нее 2 генома. Кхе». Все, даже парни, что были на кухне, были как громом поражены и уставились, пытаясь заново переосмыслить, что такого скрыто в этих щечках. Первым не выдержал Тоби и врубил Бейкуган, который сразу скрыли настройки маскирующего Фуина. Он в шоке сглотнул. У этой девочки сродство со стихиями не менее впечатляющее, чем у Сарутоби, — прокомментировал он, анализируя чакру по своему опыту. Девочки тоже в шоке уставились на странный экземпляр чакры, пуская слюни. Наваки довольно ухмыльнулся, усадив красавицу себе на колени, пока клон встал за его спиной и начал растворяться в Наваки, сливаясь с его телом. Пока детишки невольно морщились, он начал расчесывать девочку под возмущенными и ревнивыми взглядами своих дочурок. Он снова нашел, то есть отобрал у них куклу. «Эта маленькая красавица предрасположена к стихиям лавы и кипения. Мать вашу, да не может быть. Откуда? Ах, ты видел ее в бою? Девочка, как тебя зовут? Расскажи о своем стихийном преобразовании». Девочка в испуге выпучила глаза и вцепилась в одежду Наваки. «Я не знаю о стихиях лавы и кипения. Я умею использовать только стихию воды». Снова все взгляды в обиде скрестились на Наваки. «Что? Она скоро научится. Не смотрите-то меня так, будто я все придумал». Тоби не выдержал и с дергающейся улыбкой спросил: «Пап, я у тебя уже не раз спрашивал, как это у тебя всегда получается?» «Ну, во-первых, я слишком охуенен для этого мира. Посмотрите, кто у меня на ручках, посмотрите на моих деток. Разве у простого смертного могут быть такие сокровища?» Тоби уже оскалился, дрожа от смущения. Этот засранец папаша вроде и его хвалит, но в то же время самого себя еще больше. Это просто запредельный уровень нарциссизма, всегда пробивает их ментальную защиту, несмотря на всю толщину кожи. А вот девочка на его руках с непривычки покраснела как помидор, отчего ее щечки стали еще милее, растопив сердца девочек Наваки. Они быстро подхватили ее и завертели, носясь с ней и составляя оптимальный план пробуждения ее потенциала. Огонь, вода, земля. Не забудьте, что у нее еще неплохое сродство с молнией, так что кроме ветра весь набор, совсем как у малыша Какаши. Он то тут причем, у него тоже какой-то геном, да не просто обычный гений, конечно, не ровня никому из вас, но тоже норм. Продолжайте баловать нашу маленькую Мей. «А-а, откуда ты узнал, как меня зовут?» — крикнула ошарашенная девчуля в цепких лапах Риты. «То, что я узнал твое сродство, тебя не удивило, особенно то, что у тебя сразу 2 генома. Ну нет, девочки, представляете, в скрытом тумане нашу маленькую Мей обижали. Они дискриминируют любых носителей геномов, и если не вырезают их кланы сами, то заставляют их резать друг друга, вместо экзамена в академии режут друг другу глотки. Конечно, не все, только представители низшей касты вроде нашей Мейтеруми». Девочка побледнела, когда все узнали, кто она и чем дышит. Тем временем, вместо того, чтобы чертыхнуться от нее, ее сразу окружила забота и внимание сочувствующих девочек. Ее глаза защипало, но она, сжав губы, сдерживала слезы, не понимая, чем заслужила такое отношение тех, кого она шла убивать. В этот момент она сомневалась, а стоит ли ее прежний дом того, чтобы ради него убить этих людей. Ее хорошо накормили, отмыли и уложили спать в постель к девочкам, без каких-либо опасений уснув с ней в обнимку. Мии не перенесла накопившейся усталости и провалилась в самый крепкий и самый спокойный сон в ее жизни. Наваки тем временем спал в обнимку с другой грелкой по имени Ринга. Пока он не спешил склонять ее к любым сексуальным услугам, ибо считал скучным обычное промывание мозгов, предпочитая добиваться взаимного согласия сложным путем. Вот сон с вражеской кунаичи в одной постели и разбавил его будни капелькой адреналина. Ну а хули, он бессмертный нахуй. Пырнет ножом он их чакры, воплотит новое тело или тупо отрегенит повреждения, если они не будут фатальными для тушки. Вот только яблочко было к всеобщему удивлению покорным и не спешило бежать или покушаться на жизнь своего похитителя. «Яблочко, сладенькая моя, ты почему меня не прирезала во сне? Я же так ждал возможности наказать твою соблазнительную попку. Мвее, прекрати кусать мои уши, это щекотно. Ну так почему же, хм, так ну это, я же теперь твоя жена, вау, ну-ка поподробнее. Ну, ты победил меня, взял в плен и мы спали в одной постели. Теперь, я хозяйка твоего дома, у тебя ведь нет жены, пусть и есть эти самые дети. На роль наложницы я бы не согласилась, наверное, но раз у тебя нет жены, то я теперь твоя жена. Очень интересное заблуждение. Что, нет, ты теперь не отвертишься», — сказала рыжая бестия в азарте, оскалив свою акулью улыбку и вцепившись в Наваки. «То есть ты готова к тому, чтобы я тебя немножко помял в постели? Нет, нет, прекрати это. Ну тогда это не считается. Если ты не позволишь мять свои сисечки и попу, то ты не моя жена. Это необходимый минимум даже для наложницы. Ну, не сразу же, я должна привыкнуть. Можешь пока потрогать мою попу. Вот это уже другой разговор». Наваки начал мять и мягко массажировать ягодицы и ножки смущенной красавицы, распаляя ее тело, и в итоге легко смог получить от нее неловкий поцелуй. Ее острые зубки были очевидно чем-то вроде расовой предрасположенности местного населения. Почти у каждого второго шиноби была такая мечта дантиста во рту. Скорее всего, кто-то из древних шиноби в этих местах баловался природной чакрой, и все его потомки теперь в наследство получили эту харизматичную акулью улыбку. Наваки невольно похвалил себя за то, что не халтурил как Джирея и освоил жабий режим в совершенстве, а то могло случиться так, что его детки, как Рачимару с его глазками или кисами с жабрами на скулах, рождались бы с бородавками, как у Джирай. Наваки не давил на эту стройную красавицу. Несколько десятков минут осторожных поцелуев, перерастающих в более смелые глубокие заигрывания языками, помогли им построить определенное доверие. В то время как Наваки не боялся, что эта девушка своими зубками откусит его язык, сама она проверяла искренность его чувств. Оказавшись в руках могущественного шиноби, кто скрутил ее будто ребенка, она не знала, чего ожидать от него. Может, она его игрушка, и завтра, когда она ему надоест, он выбросит ее на поругание местным дознавателям. Может, он действительно тот, кто решит с ней сыграть в древние традиции и станет ее мужчиной, взяв на себя защиту и заботу о ней. В этот день они так и не зашли дальше поцелуев, и пусть ее не выпускали за пределы дома, она чувствовала себя свободно. Она понимала, что большинство живущих в этом доме чудовища. От некоторых она чувствовала огромную чакру, от других вообще не чувствовала ничего. И это пугало даже больше, ведь именно так Наваки захватил ее. Она не чувствовала его даже когда он ее обхватил руками, и поняла, что она в плену, только когда он заговорил. Это подходило под описание свойств, которые дает режим мудреца, то есть некоторые люди в этом доме использовали природную чакру в пассивном режиме. С этого следует вывод: если это не мир призывов, то она попала в логово чудовищ. Единственные, кто тут были нормальными, это две девочки, которые уставились друг на друга. Одну она мельком видела среди пушечного мяса их отрядов, так что она тоже пленница, но вторая была с протектором Канахи на лбу. Когда эта красноглазая малышка бросила взгляд на Ринга, то она почувствовала, что в этот миг решалась ее судьба, и в итоге маленькая девочка решила пощадить невольно забредшую на ее территорию жертву. Когда Наваки вернулся с улицы, он улыбнулся и, растрепав волосы Куринай, сказал: «Вижу, вы уже поладили. Молодцы. Нет, учитель, что здесь делают эти женщины? Они ведь из скрытого тумана». Наваки приобнял Мии, прижавшись лицом к щеке рыжей маленькой красавицы. «Ох, малышка Куринай ревнует своего сенсея к милой девочке», — слышала Мии. «Она боится, что ты украдешь ее любимого сенсея. Хм, не боюсь я ничего. Ну и правильно, меня хватит на всех. Что значит всех? Вы собираетесь учить эту девочку из тумана? Ты ведь не понимаешь, ты не видишь этого. Однажды эта девочка спасет мир своей красотой. А я, ну, ты уже решительно настроилась менять свою судьбу. Кто знает, может и ты спасешь чей-то мир. Пока Куриная с надутыми губками с прищуром смотрела на Мей, Ринга с ухмылкой спросила: «А я чей мир спасать буду? А, ты должна была вчера умереть. Встать между Даем и его детьми – это смертный приговор. Тебе повезло, что я вмешался и спас вас всех. Пусть даже спасал я не вас, а Дэ». Девушка побледнела, переспросив: «Что это было? Тот зеленый мужик, что он такое? А просто Генин, правда, за то, что он захватил 6 из 7 мечников тумана». Его повысили до Чунина. Ну это нормально, поваляется пару месяцев в. Да не он уже через пару дней подорвется на тренировке. Он у нас такой с шилом в заднице. Всю жизнь, что его помню, он живет на тренировочном полигоне и разбивает кулаками стволы деревьев. А сам ты скажешь не такой? Спросила спустившаяся со второго этажа та самая девушка, которую Ринга совсем не чувствовала. Цунади села и с ухмылкой окинула всех, прищурившись на Ринга сказала: «Девочка, ты что-то вынюхиваешь о моем братишке? Не стесняйся, я все тебе расскажу. Просто спрашивай, я его с 5 лет на руках носила. Почему ему позволили держать нас в этом доме? Потому что его все до чертиков боятся. Такое случается, когда в один прекрасный день ты превращаешься в чудовище. К тебе сразу начинают прислушиваться и дают много льгот. Например, никто ничего не скажет про его гарем из пленных кунайчи. Хи-хи-хи-хи». Наваки щелкнул пальцем воздух и лоб Цунади тряхнула, растрепав волосы. «Ай, за что я же правду сказала? На гарем это совсем не тянет. Так коллекция интересных образцов красоты. Скорее коллекция больных извращенок. Хи-хи-хи». В этот раз Цунади перехватила щелчок Наваки встречным и контратаковала вторым. В воздухе начали вспыхивать возмущения невидимой для посторонних энергии, которые окрашивали воздух цветной дымкой. Ринга в ужасе уставилась на эту семейную перепалку, понимая, что подобные удары энергетические отправят в могилу Чунина. Наваки, муженек, научи меня тоже так делать. Она сразу вцепилась в него, как только они прекратили это безумие. Окинув взглядом фигурку девушки, он спросил: «Сколько лет-то тебе? Эй, я же девушка». «Ага-ага». «Цифры, мне нужны цифры. Ну 19. Неплохо. Фигура и физическая подготовка на уровне. Нужно только плотность чакры увеличить и догнать тело до пика. А потом в годиков 25, когда тело созреет. Хей, не хикай мне. Путь в шоу-бизнес только через постель. Смирись с этим». Цунади покраснела, заставив Ринга невольно заиграть бровями в смущении. «Она же его сестра, не может быть». 43. Наваки притянул к себе пышные бедра темноволосой красавицы и вонзил в нее свой пульсирующий член. Аво, он стал таким огромным. Маленький член Фугаку заставил меня отвыкнуть от настоящего секса. Хм, неужели он так плох? Да он будто девочка-цылочка, приходится его забрасывать на плечо и тащить трахаться. И чем он старше, тем хуже. Ему только 30, а он уже трахается реже, чем раз в месяц. Неужели это из-за перекоса Учиха в духовную энергию и соответствующего менее выносливого телосложения? Как же повезло тебе, что ты шлюха, которая изменяет своему мужу с кем-то, в ком течет кровь Узумаки. У нас этой самой телесной энергии, выносливости на весь клан Учиха хватит. Ты бы для начала мне второго ребеночка заделал, а то все обещаниями и спермой кормишь, а в киску не кончаешь. А знаешь что? Давай выручим твоего муженька, оформим ему 9 месяцев отпуска от супружеских обязанностей и заделаем еще одного ублюдка этому рогоносцу. Наконец-то, моя воля то и точи от тебя заделала бы, может не вырос бы такой зашуганной тряпкой. Хихи, старшенький Хиро вон как нервы мотает своему папашке, видна ваша скушенная кровь Узумаки. Хихихи, ну, тогда давай поднажмем и разбавим серые будни главы клана новым гиперактивным источником проблем. Но смотри до конца войны, ты должна залететь от него еще раз. Справлюсь, у меня в этом уже есть опыт. Но после войны ты мне должен оформить еще одного. Не хочу, чтобы у этого рогоносца с тобой был равный счет. Шлеп, ненасытная шлюшка. Наваки начал жестко натягивать весьма округлившиеся бедра своей бывшей ученицы. Микото, родив 2 мальчиков, поверх своих стальных мышц обзавелась небольшой прослоечкой жирка, который сгладил ее фигуру. Но стройность ее талии делала ее еще более сексуальной, чем в молодости. Сейчас эта молодая мамаша еще нянчила двухлетнего Итачи, пока в ее доме бесновался гиперактивный пятилетний Хира. Хоть парень не подавал надежд на свою исключительную гениальность, присущую всем учихам, так и не пробудив Шарингана к своим годам. Но помимо этого его чакра была чудовищно огромна для его возраста, эту черту списывали на наследие его мамаши, которая своей уплотненной чакрой заставила трепетать даже совет старейшин, которые по глупости решили навязать старшенькому сыну Фугаку курсы насильственного пробуждения Шарингана в искусственных стрессовых ситуациях. После этого вопросы о воспитании этого маменькиного сынка были закрыты, но Фугаку надавил на свою жену и взамен получил от Микото полный контроль над воспитанием Итачи, что немного укрепило его позиции как главы клана. Только он в этом клане имел на нее хотя бы какое-то влияние, если не считать ее детей, которых она баловала и обучала в равной мере. Но этого не хватило, чтобы пробить скорлупу интровертности Итачи. Он так и оставался молчаливым, стеснительным малышом. Успеваемость Хира в академии заставляла Фугаку надеяться на то, что как только он пробудит Шаринган, он, сука, покажет всем этим старейшинам, кто в клане гений этого поколения. Но сам Фугаку был, как и в аниме, тупой фригидной сукой, которая не проявляет и капли эмоций и не скажет лишнего слова похвалы. От этого Хира и бунтовал, разбивая хлебальники всем учихам, кто посмеет распускать свою клановую элитность и дразнить его отсутствием Шарингана. Несмотря на отсутствие красных глазок, силушки богатырской у Хира было столько, что и парни на пару лет старше огребали за свое высокомерие сполна, и читерный Шаринган с одним томой эту шпану не спасал. Из-за этого в сочетании с его добродушием он быстро нашел себе друзей вне клана и сколотил себе приличную банду, став ее душой и лидером. Наваки закончил с прелюдиями и, намотав волосы главной домохозяйки клана Учиха, всадил ей член, пронзив самые глубины ее матки. Микото аж задрожала, уже давно позабыв это ощущение ее учителя у себя так глубоко внутри. Мощные толчки разносили киску Микото, заставляя ее обильно смазывать своими соками мясную биту, решившую сегодня уничтожить и осквернить внутренности молодой мамочки, подарив ей и ее муженьку очередного ублюдка. Непрерывная атака Наваки в итоге сломила волю Микото, и она, мощно сжимая член своего любовника, кончила, крепко зафиксировав его в себе. Наваки дернулся пару раз и понял, что его пленила жадная киска ученицы. Он шлепнул ее по заднице, требуя дать ему продолжить долбежку ее пошлой киски, но она все никак не отпускала и не давала Наваки нормально кончить, но сжимающие его член мощные мышцы матки и извивающееся тело Микото все же заставили его бросить эту затею с уговорами и взять ситуацию в свои руки. Схватив животик своей ученицы крепкой мужской ладонью, он сжал его и, зафиксировав медицинской чакрой ее плоть, начал дрочить ее маткой свою головку. Микото буквально замычала от того надругательства с ее такими сокровенными частями тела, но вскоре она начала стонать и закатывать глаза с Мангеки Шаринганом. Ударившая в ее разгоряченную матку струя кипящих сливок Наваки стала последней каплей, которая заставила жену главы клана Учиха потерять сознание от мощнейшего оргазма. Так ее трахнуть мог только любимый учитель. Наваки, нависая своей без 5 сантиметров двухметровой смуглой тушей над белокожей бессознательной молодой мамочкой, понял, что на сегодня с этой извращенки хватит. Тем более проверка показала успешное зачатие второго бастарда Фугаку. Наваки сел над Микото, пока его член все еще был в плену ее киски, и, достав блокнот, привычно поставил галочку и сделал селфи с ее бессознательной тушкой с торчащим в ней огромным членом. Когда-то он соберет это все в альбом и подарит его Саске и Итачи, а еще одну копию он оставит как семейную реликвию для Сарады, чтобы знала, как ее бабуля развлекалась. Но чтобы пробудить ей Шаринган, наверное, этого будет мало, потому Наваки сделает такой же альбом с ее мамашей Сакурой. Но это все планы на будущее, которые еще надо организовать. А пока Наваки вытер свой член над спермы трусиками Микото, бросил ей на задницу пачку банкнот, рез сделал фото ее киски, которая обильно текла его свежей спермой. Естественно, он лег рядом, захватив в кадр его огромный член и свою довольную харю с фирменной улыбкой Наруто. Поддался импульсу и применил хинги, превратившись в Минато, и тоже сделал фото. Потом он принял облик Наруто, который вычислил, просто скинув Минато пару лет, изменив прическу и добавив усы на щеки. Это уже компромат, который он, наверное, никогда не использует, но его душу как фаната Наруто эти фотки сильно согрели. Он еще не раз будет насиловать вечерами десятки вражеских кунайчи подряд, положив им на спину эти фотки, чтобы его малыш затвердел сильнее и не позорил перед незнакомыми девушками полувялым состоянием. Покинув их с Микото тайную квартиру и вернувшись в свой дом, он, как ни в чем не бывало, поцеловал Цунади в щечки и, поймав Ринга, несмотря на ее смущение и сопротивление, подарил ей страстный поцелуйчик, заставив ту с обидой смотреть на насмешливые лица Цунади и деток Наваки. Мии сжалась, когда Наваки к ней подошел, но легкое прикосновение щетины к ее щеке заставило ее выгнуться в возмущении. Не такой херни она ожидала от своего похитителя. «Побрейся», — выпалила она. «Ага-ага, уже бегу. Хаем, не целуй меня с этими колючками. Ой, девочка, чтобы ты понимала в мужской красоте, это часть моего образа. Большой небритый разбойник, который хорошенько заботится о украденных принцессах, заставляя тех влюбиться в его варварскую красоту. После него ни один изнеженный мальчик не заставит девичье сердечко трепетать, как рядом с ним. Их сердечко всегда будет млеть, только когда его колючая щетина истязает их юную кожу, даря нежные поцелуи». Цунади, покраснев, прокашлялась и спросила: «Почему кто-то вроде Джирай пишет свои грязные книги, когда у нас на войне пропадает такой талант? Братишка, исправь это и организуй мне один экземпляр твоего словоблудия с автографом». «Ха, ты думаешь, что ты пошутила? Но техника теневого копирования». Появилось три клона и, что-то обсуждая, скрылись на втором этаже, закрывшись в кабинете Наваки. Цунади, побледнев, сглотнула. «Не дай бог ты используешь имя Синджу, чтобы подписаться под этими книгами. Я тебе, знаешь, что выкручу, хохоха. Да не, я уже давно решил, что моим псевдонимом будет Мадара. Пусть он снова наведет страх на всех мужчин мира своими слащавыми женскими романами. А да, меня аж передергивает от отвращения, когда вспоминаю, что эти клоны, рассеявшись, поделятся со мной своим опытом. Бррр, черт, что со мной такое? Я теперь хочу их прочесть еще сильнее», — пожаловалась Цунади, а Ринга закусила губку своими острыми зубками. В итоге, после первого взгляда на первую часть истории любви между бессмертным злым ученым-кровососом, который влюбился в свою маленькую ученицу, которую считал своей заначкой на черный день, заставили Ринга и Цунади стать конченными зависимыми наркоманками. После того, как клоны Наваки на следующий день изрыгнули очередную пачку оскверненной бумаги, девочки чуть не заработали себе фетиш на кусь в шейку. Чем Наваки не преминул воспользоваться, нежно приобняв и дразня поцеловав Цунади и Ринга в шейке, а после нежно прикусил им кожу, ухватив за интимные места. Хоть Ринга после такого так и не оттаяла, отдавшись своему пленителю и сбежала, запираясь в ванной, предавшись рукоблудию. Цунади, в свою очередь, уже привыкла к шалостям братишки и, потащив его в свою комнату, хорошенько обкатала своего кровососа, выплеснув все напряжение, скопившееся от чтения книги ее братишки. Когда клоны вытащили на свет последний кусок темного гримуара, Цунади просто вырвала его, как голодная псина, свежий кусок мяса и, сев на диване вместе с Ринго, дочитала трагичную историю о том, как загнанный в угол злой кровосос, чтобы уберечь от пыток и опытов в камерах жаждущих бессмертия охотников на кровососов, запечатал память ученицы и дарованные ей силы кровососа, подстроив все так, чтобы она в глазах остальных стала одной из немногих выживших запасов крови для перекуса. Когда девушка, потерявшая воспоминания под промывкой мозгов охотников на кровососов, стала самым непримиримым охотником на вампиров, Цунади и Ринга аж всплакнули, а последующая битва, где она пронзает ему сердце, навечно запечатывая его душу в мифический клинок, еще больше подкосила их сердца. Когда в комнату входит маленькая девочка с бледным аристократичным лицом кровососа и яркими лиловыми глазами ее матери, слезы и сопли были везде. Наваки в ужасе понял, что создал нечто ужасное, но уничтожить это порождение ада он не успел. Цунади уже отправила заказ на 10 тысяч экземпляров «Сумерок» под авторством Амай Мадары вместе с копией оригинала, припрятав оригинал как сокровище для более детального изучения. Скоро этот мир поразит чума, и Наваки, получив память своих клонов, понял, насколько серьезными будут последствия. Но забил хер, чему быть, того не миновать. Взамен он отправился к бледному клыкастому созданию в гости. Нужно провернуть пару сделок, прежде чем эту книгу прочтут и Орочимару проклянет его альтер-эго слащавого Мадару. Тогда у змея, может, не найдется настроения торговать с Наваки. Ему придется отбиваться от больных самок, мечтающих получить его кусь и стать ученицами. Кстати, о ученицах. Наваки как раз застал одну милую пацанку на пути к Орочимару. Хоп, поймал Лалю. Эй, ты же сенсей Куринай, отпусти меня немедленно. Хи-хи-хи, теперь, когда ты попала мне в руки, не надейся так легко сбежать. Позади послышался тихий шепот. Наваки-кун, что это ты собрался делать с моей ученицей? Заберу ее домой, пусть играет змей. О, Орочимару-сан, Я как раз шел к вам, и мне попалась на глаза эта милая девочка. Сразу вспомнил, какими милыми были мои дочурки в детстве, руки сами ее поймали. Ку-ку-ку, может мне тоже ваших учениц начать лапать посреди улицы? Эф, удачи, я рекомендую начать с абурамичан, станете отличной закуской для ее питомцев. Или может Суме, я ей говорил, что неплохо бы сэкономить на корме и приучить ее псов к человечине, но она на меня посмотрела такими глазами. Думаю, если Арачимару-сан преподаст ей урок, она может и передумать. Или вы, Амикото-чан, ну, я так понял, что ты намекаешь мне, что у меня только один выбор. Куриная Юхи, хм, нет, до недавних пор еще были шансы, но с недавних пор только одна девочка подходит для тисканий без последствий. Это Мей, та приблуда с дождя, что ты приютил вместе с мечницей тумана, так ты взялся ее учить. Арачимару облизнул губы и сказал: сначала ты приволок джинчурики с геномом стихии взрыва, которая должна была давно умереть от извлечения из нее биджу, но она уже лет 8 живет и не жалуется на здоровье. Теперь ты приволок к себе случайно подобранную девочку из вражеской деревни. Очень интересно, я ведь и правда могу не удержаться и немного поиграть с ней. В любое время жду вас в моем доме. Только помните, что с каменной дорожки у ворот сворачивать ни в коем случае нельзя, особенно после захода солнца. Ладно, пройдем со мной, нечего тут мозолить глаза прохожим. Ты так и не собираешься отпускать мою ученицу. Ох, маленькие девочки, это лучший в мире антистресс. Как увидишь щечки Мей, то ты меня поймешь. Невозможно устоять и не потискать это совершенство. У твоей янки-пацанки, например, просто обалденная грива волос. Такие густые и колючие. Было бы чудесно научить ее использовать их как синбоны. Как Джирая. Или тот рыжий толстяк, что просрал Самэхаду Даю. Он использовал волосы как копья. А во, может это какой-то дальний родственник нашего Джи? Да не, я давно раскусил этот трюк. Наваки одной рукой стянул с затылка ленту, и его пучок на макушке рассыпался водопадом волос до самых лопаток. В следующий миг волосы вздыбились, будто иглы, и Наваки выстрелил ими в забор, нарисовав ими символ клана Синджу. У Арачимару аж зрачки сузились от неожиданности, особенно когда Наваки выставил перед собой руку в половине печати концентрации, и эти волосяные синбоны вылетели из забора, вернувшись в его густую гриву волос. Прическа Наваки будто живая скользнула, создав идеальную прическу с пучком, и Наваки только осталось хлестнуть напитанной чакрой лентой, и она затянула их, образовав крепкий узел. Круто! Только и прошептала Анка Митараши, сверкая глазками. 44. Анка, Куринай, Шидзуне, Мейерин, сосредоточенно смотрели на карты. Довольная Цунади мухлевала, безбожно обирая девочек. Каким образом ей удалось втянуть их в игру? Наваки просто поставил небольшой автомат, который, когда в него бросить фишку, выдает конфетку, и отдал ведро фишек Цунади, а девочки могли выиграть эти фишки, только используя полученные у Наваки бумажные талоны-заменители, которые можно использовать в игре. Получали эти талоны девочки, только проходя тренировки у Наваки, или он сам их им отсыпал, когда использовал их как подушки-обнимашки. Конечно, так можно было их превратить в продажных шлюшек, но это были его шлюшки, и он был совсем не против, если это не шло вразрез с его фетишами. Не всем же быть бледями вроде Микото и Цуми, которые раздвигают ножки за красивые глазки. Абурамичан вот, например, и вовсе не проявила никакого сексуального интереса к Наваки, даже несмотря на все намеки, что он совсем не против ее жуков. Конечно, если предохраняться от этих самых жуков. Конечно, было можно ее подкупить какой-то техникой, но Наваки не настолько сильно хотел в нее кончить, чтобы купить ее тело ценой уже созданного образа. Он скорее просто отдаст ей эту технику, которой мог купить ее тело, сделав ставку на взаимность. Но это ни разу не выгорело. Она даже не раздевалась при нем дальше белья, и то только чтобы фуины снимать, налаживать. О том, чтобы она отсосала ему член, уже даже не заикался. А сейчас, когда она уже лет 5 не его ученица, все рычаги воздействия и детская наивность в прошлом. Одна Цуми чисто из-за собственнического инстинкта трахается с ним, чтобы самоутвердиться и потешить свое эго. Даже то, что она родила дочь своему официальному мужу, не мешает ей продолжать ходить налево с Наваки, и не факт, что только с ним. Больно уж до автоматизма отработаны ее печати дзюцу контрацепции. Наваки даже один раз поинтересовался, почему она так сильно предохраняется и не хочет получить от него ублюдка. Она сказала, что гены Синджу задушат в ее детях их способности клана Инузука. Имея более легкий путь, они рано или поздно забросят тренировки клановых техник. Если не в этом поколении, то в следующем они утратят интерес к сравнительно слабым ниндзя-собакам. П. потому у ее мужа не больше, чем необходимо, способности и влияние на воспитание детей, чтобы они точно выросли в хороших наследников клана Инузука. Посмотрев на ситуацию с этой точки зрения, Наваки понимал, почему она была так категорична. Если они выйдут за рамки отведенной им роли и разинут пасть на чужой хлеб, они рискуют получить отрезвляющую резню между кланами за этот кусок. Хирузин, в чьей фракции состояли Инузуки, такой херни не допустит и придушит в зародыше. Потому, чтобы не дергать макаку за бороду, не нарушать баланс и сохранять свое тепленькое место, Цуми удовлетворяет свои амбиции в меру. Она якобы получила в свою похотливую матку семя самого мощного самца Конохи, испытав при этом душевное и эстетическое удовлетворение, но все же не позволила ему прорасти и стать причиной проблем ее клана. Наваки все устраивало, и он всегда был рад любому проявлению чувств от своей ученицы, пусть они и весьма эгоистичны. Пока девочки играли в карты, Наваки, сидя в другом конце комнаты, попивал чай с Орочимару, обсуждая дела под звукоизолирующим фуином. «Так это и есть твоя ненаглядная Мей. Щечки у нее действительно пухлые и милые. Хо-хо-хо, это все, чтобы лучше использовать ее два генома лавы и кипения. Такими щечками она как дунет». Орочимару выпучил глаза на Наваки и даже забыл облизнуться, отвесив челюсть. «Два генома? Ага, повезло, что у нее все стихии, кроме ветра. Думаю, есть шансы пробудить Макутану и ее потомков, а позже, сведя их с моей Даркнис, добавить генам стихии взрыва. У нее есть стихия молнии, так что все может выгореть как можно лучше. Главное дождаться, когда она созреет, и собрать яйцеклетки. Детишки с четырьмя геномами, три из которых на основе стихии земли, просто на расстоянии вытянутой руки. Может свести Даркнис с каким-то Казекаге и замахнуться на комплект из четырех земных геномов? Да ты с ума сошел? Ничуть. Даркнис — это та джинчурики. Кстати, всегда хотел спросить тебя, как ты это делаешь. Ну вот и спросил. Нет, я серьезно. Как ты продлил жизнь джинчурики? Я использовал хвосты. То есть, они живут за счет преобразования чакры биджу в жизненную энергию. Это многое объясняет. То, что ты смог свести на нет риски, меня, честно сказать, поражает. Эх, я бы обменял две яйцеклетки от разных женщин и 50 грамм спермы клана Кагуя с геномом Шикацумики на образец чакры Восьмихвостого. У меня нет чакры Восьмихвостого. У меня нет яйцеклеток с геномом Шикацумики. Но, если бы были, то я бы обменял. Ну, это был бы не совсем справедливый обмен. Всегда можно сторговаться, ведь это всего лишь образец, а не целый хвост. Образец тоже не валяется на дороге. Его же нужно брать прямо с биджу. Слишком высок риск для всего лишь двух яйцеклеток. Ну, две яйцеклетки — это предполагаемые две девочки, в которые можно зарядить семя и вывести еще больше девочек и мальчиков с геномом Кагуя. Это почти целая личная армия совершенных мастеров тайдзюцу. Звучит заманчиво, но желательно заполучить сторонний образец спермы не из Кагуя, чтобы эти две девочки давали более сильное потомство от семени Кагуя. Интересно, кто бы подошел. Как показал опыт, это были бы Хьюги. Редик выработал смертоносное сочетание стиля тайдзюцу Хьюга и Шикацумики. Он просто прокалывает тенки цу костяными иглами напрямую или выстреливает эти иглы, заряженные чакрой, в противника, все так же безвозвратно уничтожая им тенки цу. Немного лучше смотрелся бы Шаринган. Геном Кагуя сильно увеличит телесную энергию ребенка и будет полезно, учитывая ее дефицит у Учиха. Вот только нужны особые методички для выращивания таких гибридов. К счастью, у Хьюга они есть. Не без твоей помощи, Наваки-кун. У меня закралось подозрение, что, возможно, уже существуют женщины клана Кагуя с геномом Бейкугана и Шарингана. Также не исключено, что у меня есть сын или дочь с Шикацумики. Про вашего сына или дочь вам виднее, но я бы не рискнул. Ваше тело весьма не предрасположено к Шикацумике, повышенное содержание кальция в костях лишит вас вашей гибкости и, возможно, разовьет нежелательные патологии, несовместимые с жизнью. Вот как, действительно полезное наблюдение. То есть будем надеяться на яйцеклетки женщин Кагуя с Шаринганом и Бейкуганом. Если бы они были, то образец чакры Восьмихвостого стоил бы их, ха, более чем. Если более чем, то справедливо было бы просить больше. Например, вот эта девочка хороша. Я так тоскую по тому времени, когда мои пять дочурок были такими милыми крохами. Сейчас их как раз пять. Может, мне поностальгировать и сделать их названными дочерьми? Орочимару уставился на пять девочек, увлеченно рубящихся в карты с Цунаде. Рин — круглая сирота, всем на нее насрать. Мей — пленница из кровавого тумана, и никто не в курсе о ее первом и тем более втором геноме. По крайней мере, Данзе не устроил тайный рейд на клан Синджу. А то, что они есть, он не сомневался, больно чакра этой девочки подходит под описание Наваки, да и врать ему нет смысла, тут вообще торговля будущими наследниками благородных кланов Конохи происходит. Далее по списку была Шидзуне, никто из ниоткуда, сестра бывшего сестры Наваки. Еще одна никто из ниоткуда Анкамитараши, его ученица Ябуза, усаженная ему на шею Хирузином, за компанию с каким-то бесклановым гением и побочным членом клана Хьюга. Остановив взгляд на Куринай, она наполовину сирота, ее воспитывал отец. Думаю, Наваки тут какая-то неувязочка. Ты хочешь 5 дочерей, но тут только 4 сироты. Мда, над этим нужно поработать. Я в смысле не собираюсь убивать ее отца, он сам сдохнет через года 3 в канаве, не в сказке живем. Но ты прав, надо раздобыть себе еще 2 дочери. 2, Рин из 7-й команды, она проклята. Проклята, она как Кагами и Джирая, герои, которые рано или поздно до конца последуют воле огня, тогда ей придется искать замену. Лицо Орочимару совсем не свойственно для него задрожало в задумчивой усмешке. Значит, в ее команде есть и Хокаге, даже есть ты, Иданза этого поколения. Проклятие 7-й команды штука серьезная. Я Иданза, значит, что-то вроде противоположности Хокаге и герою. Ты прав, 7-я команда проклята. Если в ней с такой стабильностью появились мы с Данза, и теперь новое поколение на подходе. Погоди, если я это Данза, то Цунаде. Хирузин, ты намекаешь, что она станет Хокаге. Смешно, а ведь я уже повелся. Я верю в то, что верю. Так, вернемся к нашим яйцеклеткам. Хочешь, Шанка, она твоя. Приятно иметь дело. Наваки пожал руку Орочимару, и тот в отвращении уставился на мятна на его ладони. Хоть бы в контейнер упаковал. Отвратительно. Хе-хе, извини, сперма у меня только на разлив, приходи следующий раз со своей тарой. Радуйся, что яйцеклетки в комплекте с упаковкой. Орочимару протянул руку к Наваки, и когда он коснулся его, Цунаде невольно пристально посмотрела на Орочимару. Наваки махнул рукой, чтобы она продолжала игру, а Орочимару вскинул бровь. Она почувствовала чакру Биджу, скорее природную энергию. Мы потихоньку работаем с ней, и у нее уже есть опыт в распознавании разных ее проявлений. Это тоже весьма интересно. Суть наших изысканий можно выразить как хаос и порядок, живое и мертвое, инь-янь. Но ни разу не духовная и телесная энергия – это совершенно разные 4 составляющие нашего мира. И любая чакра – это производная их смешения в той или иной мере и пропорциях. Все, вау, очень познавательно. Что ты думаешь насчет ниндзюцу? Ты о печатях? Фу, ниндзюцу более фундаментально, оно, к примеру, воплощает в реальность духовную энергию, облаченную в волю. Это я тебе как мастер говорю, а ниндзюцу вышло из-под руки одного глупого ублюдка. Тебе полностью сказку пересказывать? Сын Рикуда, исказивший ниншу и создавший ниндзюцу, Индра Ацуцуки, первый обладатель мангики Шарингана. Ты догадываешься, что у него было с головой, раз у него это дерьмо в глазах было? Мадара не первая черная овца в этой стае, все уходит корнями в сына Рикуда, который, чтобы не отставать по силе от брата, изобрел костыли под названием ручные печати. Ниндзюцу. Легкий способ убивать тех, кто на тебя косо посмотрит. В общем, если твоя цель убивать, это твой выбор. Не все сводится к черному и белому. Есть же ниндзимедики. Ха, ты это говоришь клану Синджу в моем лице? Продолжим урок истории, кто был вторым сыном Рикуда. Ты хочешь услышать от меня имя? Это был мой предок, Ашура Ацуцуки. Догадайся, откуда берет истоки мистическая рука? Это те крохи ниншу, что дошли к нам от наследника мудреца 6 путей. Понимаешь, насколько серьезно это дерьмо? Даже то, что ты считал как бы обыденностью и стало для тебя частью твоего тела, на самом деле скрывает в себе темное наследие одного существа, Рикуда. Нет, все намного хуже, чем ты себе представляешь. Есть нечто за пределами этого мира, женщина. Она родила Рикуда и его брата. Пошли, подышим воздухом. Выйдя на крыльцо, они уставились на полумесяц, Наваки указал в его сторону пальцем. Там живут наследники клана Ацуцуки. Побочная ветвь. Основная ветвь была ими уничтожена. На земле есть только одна семья, в которой еще течет кровь младшего брата Рикуда. Клан Хьюга. Знаешь, как появилась луна? Там запечатали тело 10-хвостого, после того, как разделили его чакру на 9 биджу. Нет, 10-хвостый в принципе был инструментом по высасыванию природной чакры. Там запечатано тело матери Рикуда. Тело той, кто пришел из-за пределов этого мира. И я должен тебе поверить, откуда ты все это можешь знать? Может, я бог, может, я просто физическое воплощение чего-то большего и бессмертного. А может, я просто знаю то, что не знаешь ты, но это не делает меня чем-то лучше тебя. Рано или поздно они придут. Те, кто послал сюда ее, чтобы она присматривала за Десятихвостым. И мне придется иметь с ней дело. Но сейчас нас держат за яйца Херузин и Данза. Да и войну пережить не мешало бы. Так что ты не забивай себе голову дерьмом. И если будет возможность отхватить какой-то артефакт тех самых парней из-за пределов нашего мира или просто старше тысячи лет, позови меня, я поучаствую. А до того, просто представь, как охуеет Данза, если он узнает о нашем разговоре. Ах ты сука, ага, тебе пизда, если конечно он узнает. 45. Наваки как только выкупил ее у Арачимару хорошенько поиграл Санка, загнал их всех париться у себя в ванной и даже оставил ее на ночевку с Мей Рин и Шидзуни. Компанию им составила вечная горничная фетишистка Шира, не менее помешанная на члене хозяина Даркнис, еще не тронувшаяся разумом Ринга Мейри, а также бессмертная Биджу в третьем поколении в телесной оболочке одного из тел Цунади. В общем, попарились все хорошо, жаль, что Куринай пришлось домой вернуться, чтобы ее отец катанный в ворота клана Синджу не постучался. Так бы она тоже попарилась бы с девчонками. Наваки тем временем проверял последние сообщения от своих деток. Их отправили в горячие точки по всем границам страны огня и в союзные и не очень малые страны. Скрытую траву пока Херузин предусмотрительно обходил стороной, там якобы остатки клана Узумаки союзные Канахи окопались, вскоре облако и туман будут вынуждены ответить на вопиющие потери, которые они несли, посылая отряды зачистки на хорошо защищенные Фуиндзюцу многочисленные крепости дочерних скрытых деревень травы.